Глава 23. На следующий день приходит осознание. Я проваливаюсь в преисподнюю, где варюсь в кипятке из угрызений совести и чувства вины. Страданий добавляет то, что я хочу еще. Это ужасно. Это то, с чем мне предстоит жить всю свою жизнь. Периоды, когда я рву на себе волосы и мечусь по квартире из угла в угол, сменяются минутами, когда я, замерев, смотрю в окно и глупо улыбаюсь. Этот зверь, он вывернул меня наизнанку, пробудил во мне животные инстинкты и греховные страсти. Как я смогу теперь с Костей, если знаю, что бывает все настолько по-другому? Я ушла от Егора, когда он уснул около часа ночи. Домой вернулась ближе к двум. Втянув голову в плечи, прошмыгнула мимо сонного консьержа. Потом долго стояла в душе и рассматривала синяк на ноге, сильно похожий на укус. Когда он успел? Уснула только к утру после выпитой бутылки шампанского с четким осознанием случившегося. Из тягостных мыслей выдергивает телефонный звонок. Рефлекторно вздрагиваю, потому что если это муж, я, скорее всего, не отвечу. Придумаю потом что-нибудь, напишу сообщение, а говорить с ним я не могу. Но это не Костя. «Романовская?» — говорит трубка голосом Марго. «Ты чё на звонки не отвечаешь?» «Я не слышала». «Спишь, что ли?» «Нет», — издаю хриплый смешок. «Я не слышала». «Что случилось?» — тут же настораживается подруга. «С мужем поругались?» «Он в командировке». «Зверь?» Я тихо вздыхаю. Оставляю на стекле отпечаток пальца, но потом, опомнившись, затираю его рукавом кофты. «Вика?» «Он». «Блядь! Мне приехать?» «Да, приезжай, пожалуйста, сегодня». Эта идея воспринимается мной как глоток свежего воздуха. «Точно. Мне срочно нужно с кем-нибудь поговорить. С Ритой. Дальше нее информация не уйдет. «Выпить есть что-нибудь?» — деловито интересуется она. «Шампанское». «Ясно. Возьму коньяк». Пока жду ее, привожу себя в божеский вид. Расчесываю взлохмаченные волосы, на лицо накладываю тканевую маску с экстрактом улитки, надеваю любимый домашний костюм. Не хочу, чтобы она увидела меня потерянной лохудрой. «Привет». Запускаю ее в квартиру, принимаю из ее рук пакет из супермаркета. «Переспали?» — спрашивает сходу в лоб. «Блин, Рит, ты бы разделась для начала». «Твою мать, я так и знала!» Причитая, разувается, снимает кардиган и заходит в ванную вымыть руки. Я плетусь на кухню. Вынимаю из ее пакета бутылку коньяка, коробку апельсинового сока, нарезку салями и три яблока. «Давай я сама!» — отодвигает меня от стола и выдергивает из рук нож. «С таким лицом, как у тебя, колюще-режущие вообще в руки брать нельзя!» «А какое у меня лицо?» «Как у унылой сопли!» «Да?» Достаю из шкафа два бокала, принимаюсь открывать коньяк. «Да дай сюда!» Вырывает из рук и, ловко откупоривая, наливает в каждый на два пальца. Садится напротив, вталкивает в руку спиртное и двигает стакан с соком. «Я вся во внимании!» Мы переспали. Три раза. Рита подхватывает с блюдца дольку лимона и, на раз осушив бокал, закидывает ее в рот. «Я уже говорила тебе, что ты везучая стерва!» «Я мужу изменила!» — вырывается у меня, но я тут же закрываю рот ладонью. Интуитивно оглядываюсь по сторонам, будто у стен могут быть уши. Говорить такое вслух в его квартире очень цинично. «Три раза!» — добавляет Марго мечтательно. «И как? Как это было?» «Боже, ты же не думаешь, что я тебе расскажу все в подробностях?» «Я зря на коньяк тратилась, что ли?» — указывает глазами на бокал в моей руке. «Давай, пей!» «Я редко пью спиртное, чаще шампанское, крепкое, вообще никогда. Но тут чувствую, что расслабить тугой узел в груди поможет только коньяк». Делаю большой глоток и сразу запиваю большим количеством сока. Мерзость. но внутри сразу теплеет. Получается полноценно вдохнуть. «Как все случилось?» Внимательно за мной наблюдая, спрашивает Рита. «Сначала в фитнес-клубе, потом к нему поехали. Круто было, да? Вид у тебя пришибленный, будто до сих пор в шоке». Я убито киваю. «Да, круто. И да, я все еще от этого в шоке». «Сравнила его со своим Костиком? Почувствовала разницу?» «Рит, оставь Костю в покое». «А я так и знала, что не все спокойно в датском королевстве. Пластмассовый домик Барби не так прекрасен, как кажется со стороны». «Как я в глаза ему смотреть буду? Я не смогу». «Думаешь, он у тебя без греха? Секс раз в неделю». «Блин, Рита!» — перебиваю я. «У него просто слабая половая конституция. Я читала про это». Подруга чуть соком не поперхивается. Прокашливается и, скептично на меня глядя, крутит пальцем у виска. «Дура ты, Викуля! Я бы на твоем месте уже давно Костика на чистую воду вывела!» «Да не верю я, что он меня обманывает. Конечно, я, как любая жена, всегда держу руку на пульсе. Но не пахнет там другой женщиной, хоть убей! А Костя, он всегда таким был, мягким, флегматичным, спокойным. Он за это мне когда-то и понравился. Полная противоположность зверю». Налив еще по одной, Рита двигает ко мне бокал. «Выпей еще». Я благодушно улыбаюсь. Кажется, немного захмелела, и теперь мне хочется все-все ей рассказать. «Знаешь, это было... вау!» Падаю грудью на стол и тянусь к ней. «Он шикарный любовник! И не жалею, Рит! Мне ужасно стыдно, но я не жалею! Такое хоть раз в жизни должна испытать каждая женщина!» Подруга, завороженно меня слушая, даже рот приоткрывает. «Охренеть! Я ведь с первого взгляда поняла, что зверь в этом деле монстр! Он такой наглый и жесткий», — продолжаю шепотом. «Ой, все, заткнись, я тебя умоляю! Я и так от зависти умираю! И...» — тычет в мой лоб пальцем. «Воробьева, если ты бросишь его, я клянусь, что ужом вывернусь, но окажусь в его постели вместо тебя!» Мы пьяно хихикаем и даже чокаемся бокалами, но я не могу игнорировать тот факт, что ее слова окунули мое сердце в кислоту. Рука, дрогнув, едва не выплескивает коньяк прямо в лицо подруги. Наверное, случайно. «Нет. Это ни к чему не обязывающая связь», — продолжает учить меня Рита. «Дожили. Так многие делают. Днем образцово-показательная семья, ночью эмоции и страсть на стороне». «Может, это не повторится?» — выдвигаю я предположение, от которого самой дурно становится. Егор удовлетворил свое любопытство, поставил галочку, переспав замужней, и спокойно двинется дальше. «Не похож он на коллекционера. Зачем ему? Он мужик самодостаточный, уверенный в себе». «Возможно, и не коллекционер, но вестей от него нет уже сутки. Если бы хотел, нашел возможность позвонить, даже несмотря на то, что его номер до сих пор в черном списке». Перевожу взгляд на свой молчаливый телефон. И в этот самый момент он начинает звонить. Номер неизвестен. Это может быть реклама, штукатуры, с которыми я все же перенесла встречу на завтрашнее утро. Кто угодно, но сердце не обманешь. Провалившись вниз, оно отпружинивает и подскакивает к горлу. Поднявшись из-за стола, я отвечаю. «Да? Привет». Звучит тихо голос, от которого внутри разливается тепло. «Привет!» Бросив на застывшую Риту быстрый взгляд, выхожу на лоджию и прикрываю за собой дверь. «Муж вернулся?» — спрашивает Егор. «Завтра вечером». «Приедешь?» «Я не могу, у меня подруга в гостях». «Кости мне перемываете?» — слышится глухой смешок. «Какой ты догадливый!» — смеюсь я. Потом оба замолкаем, но никто из нас не прощается. «Когда у нас следующая командировка?» «Я не знаю, но я завтра днем в клуб поеду». «Дура, Зачем я ему это говорю? Сама навстречу напрашиваюсь. Человек, может, на работе будет. Станет он отпрашиваться ради меня. Болезненно сморщившись, закусываю губы. Ясно. Пока, проговаривает он после недолгой паузы и отключается.